Глава 21. Я был готов к такому ответу. Он не стал для меня неожиданностью. Что ж, раз по-хорошему не получается, придется немного поднажать. То есть, как это не будем? Сказал я с нажимом, стараясь вложить в свой голос максимум актерского мастерства и праведного возмущения. «Игорь Степанович, это же человек, живой человек, который страдает. У нее камни в протоках, хроническое воспаление, диабет. Если ей не сделать операцию, она же просто умрет от осложнений. Или же будет всю жизнь оставшуюся по больницам мыкаться, глотая обезболы горстями». Шаповалов поморщился, будто я ему предложил съесть тухлую рыбу. «Ага». Бью ему по больным местам. Видать, совесть у него все-таки не до конца атрофировалась. «Разумовский, ты меня что, не слышишь?» Он начал откровенно беситься. «Я тебе русским языком говорю. Страховки у нее нет. Страховки! Точнее, есть, но самая базовая. Муниципальная, которая покрывает только самые дешевые манипуляции, и даже за экстренные случаи придется платить. А плановая лапароскопическая холецистэктомия с ревизией протоков, да еще и у пациентки с таким букетом сопутствующих заболеваний. Это, извини меня, дорогое удовольствие. Больница не будет работать себе в убыток». «Да, я знаю. Да, я проверил страховку Захаровой. Как раз, когда заходил в ординаторскую. Такая страховка была редкостью в этом мире. Ну, не сказать, что прям большой, но все же редкостью. В основном люди старались приобрести что-нибудь поприличнее к пенсии. Но вот получалось-то не у всех, увы. Да какая к черту разница, есть у нее страховка или нет? Я уже вошел в раж, чувствуя себя как минимум Станиславским на сцене МХАТа. Да она же умрет, если ей не помочь. Вы что, этого не понимаете, что ли? А ты думаешь, что я действительно этого не понимаю, Разумовский? Шаповалов тоже повысил голос. Ты думаешь, мне приятно отправлять пациентов домой, зная, что им нужна операция, а мы не можем ее сделать? Но вот что я должен, по-твоему, предпринять? Из своего кармана ей операцию оплатить? Или, может, ты сходишь к ней в палату, спросишь... А нет ли у нее случайно под подушкой 10 000 имперских рублей на небольшое хирургическое вмешательство? Но я, если честно, очень в этом сомневаюсь. Она же простая пенсионерка. Откуда у нее деньги? А как же клятва целителя? Я с вызовом посмотрел ему в глаза, выходя на финишную прямую своего маленького спектакля. А как же жизни людей, а? Разве они не дороже всех денег и страховок? Шаповалов тяжело вздохнул и как-то устало потер переносицу. Вот в таком вот мире мы живем, Разумовский. Денег нет, но вы держитесь. Назначим ей желчегонные, спазмолитики, обезболы. Может быть, на лекарствах и магических зельях еще какое-то время продержится. Походит, помучается. Игорь Степанович, да ваши лекарства и зелья помогут ей ненадолго. Я уже почти орал, входя в образ наивного и отчаявшегося идеалиста. Качество жизни у нее все равно будет на нуле. Она же будет постоянно госпитализироваться со своими приступами. Это же не жизнь, а мучение сплошное. Значит, будем госпитализировать. Пожал плечами Шаповалов. Прокапаем, снимем обострение, а дальше пойдет. Куда пойдет? Я не унимался, чувствуя, что он почти дозрел. Умирать потихоньку? Да что ж это за порядки-то такие? Что это за медицина? Это Разумовский, неблаготворительная организация, отрезал Шаповалов, и его голос снова стал жестким и холодным. Ты что, разве не знаешь этого? Это государственное медицинское учреждение, и мы работаем по тем правилам, которые нам спускают сверху. А правила таковы. Нет соответствующей страховки или денег. Нет и дорогостоящего планового лечения. Хочешь, чтобы у тебя все было в порядке, покупай нормальную страховку. А не можешь, Ну, простите ваши проблемы. Все, Разумовский, ты меня уже бесить начинаешь своей наивностью. Вали отсюда и так. Кстати, за твою сегодняшнюю инициативу будешь ночью сегодня дежурить. Чтобы было время подумать над несовершенством этого мира. Все, разговор закончен. Пойдем, Слав, у нас еще дел по горло. И он повернулся к своему молчаливому спутнику, с которым он разговаривал до моего прихода. Они оба вышли из коридора, оставив меня одного. Я еще несколько секунд стоял для вида, сжимая кулаки, имитируя кипящую злость и бессилие. Но как только они скрылись за поворотом, я тут же успокоился и мысленно усмехнулся. «Отлично! Ночное дежурство получено так, как я и хотел. Будет время во всем разобраться без лишних глаз и суеты». Да, конечно, система, где человеческая жизнь ценится меньше, чем строчка в страховом полисе, вызывала у меня искреннее омерзение. В моем прошлом мире такого откровенного цинизма почти не было. Хотя и там были свои проблемы с финансированием. И здесь приходилось с этим мириться и искать обходные пути. Нужно было что-то делать. Система, проклятая система. Но для начала стоило все-таки поговорить с самой Захаровой. Вдруг у нее действительно есть какие-то сбережения или родственники, которые могли бы помочь. Хотя откуда у простой пенсионерки могут быть такие деньги? Но попытаться стоило. Это был первый и самый очевидный шаг, который нужно было предпринять, прежде чем переходить к более радикальным методам. Я глубоко вздохнул, сбрасывая с себя роль возмущенного идеалиста, и с холодной решимостью профессионала направился в палату к Антонине Павловне. Пора было начинать действовать. Где-то в коридорах Муромской центральной городской больницы. Игорь Степанович Шаповалов и его коллега, заведующий отделением анестезиологии и реанимации, мастер-целитель Вячеслав Игоревич Кравченко, шли по больничному коридору, направляясь в операционную. Кравченко, высокий, сухой мужчина с умными, немного печальными глазами, всю дорогу молчал, только иногда бросал на Шаповалова вопросительные взгляды. «Слушай, а что это за фрукт у тебя в отделении завелся, Игорь?» Наконец не выдержал он, когда они отошли на безопасное расстояние от ординаторской. «Первый раз такого вижу». Шаповалов только отмахнулся. «Да так, Слава, не бери в голову. Вручили мне тут на днях подарочек со скорой помощи. Адепт еще совсем зеленый, а гонору, как у заслуженного мастера гильдии. Талантливый, зараза, ничего не скажешь. Диагнозы ставит такие, что я сам иногда диву даюсь. Но больно уж въедливый и сердобольный какой-то. Прям как ты в молодости». Кравченко поежился. «Но так-то парень, да, прав, Игорь. Меня всегда бесили наши порядки со страховками. Вот как я могу отправить пациента домой, зная, что ему нужна операция, и что без нее он, по сути, обречен? А я ведь клятву давал. Не навреди. А тут получается, что мы своим бездействием как раз и вредим». Шаповалов тяжело вздохнул. «Да знаю я, знаю, Слава, это. И, парень, ты еще раз прав. Мне самому тошно от всего этого. Но вот что мы можем сделать, а? Вот мы всего лишь винтики в этой огромной бездушной машине. А в моих силах только подлатать немножко пациента, снять острое состояние и облегчить страдания. А дальше я бессилен. Вот такой вот мир вокруг нас, такие правила». Кравченко только покачал головой. «Да, отвратительно все это, Игорь. Просто отвратительно. Ты знаешь, мне иногда кажется, что мы не лекари, а счетоводы какие-то. Считаем, сколько стоит человеческая жизнь, и выносим вердикт. И вот от этого становится по-настоящему страшно». Когда все ушли, я остался один в ординаторской, сел за компьютер и задумался, как решить сложившуюся ситуацию с Захаровой. Вариантов было немного. Все они были не особо рабочими. Можно было бы, конечно, попытаться спровоцировать у нее острый приступ и взять ее экстренно в операционную. Но даже в этом случае ей потом выкатят такой огромный счет, что она трижды пожалеет о своем спасении. Я слышал истории, когда люди в этом мире квартиры продавали, лишь бы заплатить за экстренную помощь. Но вот это был не выход. Пациенты в отделении спали, в коридорах было тихо. И вот эту больничную идиллию нарушало лишь мерное тиканье настенных часов, да мое собственное недовольное урчание в желудке. Мои мысли снова и снова возвращались к разговору с Шаповаловым о бедной Антонине Павловне. Естественно, что никаких у нее 10 000 под подушкой не оказалось. Она слушала меня, своего лечащего врача, который с умным видом рассказывал ей про необходимость дорогостоящей операции, и только тихо плакала, вытирая слезы краешком старенького платочка. Без этой операции ее ожидало сплошное мучение. Постоянные боли, строжайшая диета, страх перед каждым приемом пищи, риск внезапного обострения и экстренной госпитализации. А там, глядишь, и до более серьезных осложнений недалеко. Механическая желтуха, острый панкреатит, перитонит, и все это могло закончиться очень печально. Хотя сама операция по удалению желчного пузыря, даже с ревизией протоков, если ее делать вовремя, не представляла из себя ничего сверхсложного. Обычная рутинная процедура для любого опытного хирурга. Провел и забыл. И непонятно было только, откуда такая заоблачная сумма за нее выросла в прейскуранте здешней бесплатной медицины. Нужно было найти легальный, но, возможно, не самый очевидный способ помочь ей. Раз уж я остался на ночное дежурство, у меня было время и доступ к больничной сети, и я собирался этим воспользоваться. Я с головой ушел в изучение внутренней документации, отчеты, приказы, финансовые ведомости, протоколы заседаний совета больницы. Большая часть информации была либо закрыта для моего адептского уровня, либо представляла собой скучную бюрократическую муть. Но я упорно, строчка за строчкой, продирался сквозь эти дебри. Я искал зацепку, лазейку, хоть что-то, что могло бы помочь Антонине Павловне. Если бы Фырк был сейчас рядышком, он наверняка бы не упустил шанса съязвить. «Ну ты прям хакер двуногий, а не лекарь. Горе-хакер в белом халате. Пытаешься взломать систему с помощью мышки и клавиатуры. Смотри, не перегрейся от умственного напряжения». Ну, или что-то в этом духе. Я мысленно усмехнулся. Да, без его комментариев как-то непривычно тихо было. Прошел час-другой... Глаза уже начали слипаться от мерцания монитора и бесконечных столбцов цифр. Я уже почти отчаялся найти что-то путное, как вдруг... Вот оно. В одном из старых, заархивированных финансовых отчетов за прошлый год я наткнулся на очень интересную статью расходов. Ага, я так и думал. Все было не так просто, как пытался представить мне Шаповалов. Я откинулся на спинку кресла и потер уставшие глаза. Чувство удовлетворения от находки боролись с дикой усталостью. Теперь можно было и немного передохнуть. Я завалился на старый продавленный диван в ординаторской. Теперь уже с новыми, гораздо более оптимистичными мыслями. Закинул руки за голову и с усмешкой уставился в обшарпанный потолок. На часах было далеко за полночь. Мое почетное ночное дежурство, которым меня так любезно наградил Шаповалов, переставало быть томным и приобретало совершенно иной смысл. А в это время в ординаторскую, тихонько притворив за собой дверь, вошла Кристина Волкова. Она тоже сегодня дежурила на посту. «О чем задумался герой-спаситель?» Она подошла к дивану и с улыбкой посмотрела на меня сверху вниз. Ее светлые волосы были собраны в небрежный пучок на затылке, а несколько выбившихся прядей кокетливо обрамляли ее миловидное личико. Я отмахнулся. «Да так, Кристина, всякой ерунде. А пациентке сегодняшней, Захаровой, ей операция нужна как воздух. А ее, видишь ли, делать не дают. Страховка не та». Кристина сочувственно вздохнула и присела на краешек дивана рядом со мной. «Да, Илья, к сожалению, так часто бывает в нашей больнице. И не только в нашей. Деньги, к сожалению, решают все. А если их нет, ну, ты сам понимаешь. Но не грусти, я знаю, как поднять твое настроение». Не успел я и глазом моргнуть, как она, ловко извернувшись, неожиданно для меня села сверху прямо мне на бедра, обхватив меня ногами. Ее лицо оказалось в каких-то сантиметрах от моего. «Эй, ты чего?» Я ошарашенно уставился на нее. Мне, конечно, было приятно такое близкое соседство с такой красивой девушкой. Но у меня же вроде как не то чтобы серьезные, но все-таки какие-то отношения с Вероникой намечались. И это было как-то не совсем правильно. «А что чего?» Кристина хитро улыбнулась. «Разве я тебе сегодня не помогла? Я же ради тебя отложила всю сегодня свою важную работу. Бегала с твоими пробирками. Это, между прочим, была услуга, и я считаю, что за такие услуги полагается благодарность. Очень личная благодарность. Вот я и пришла ее получить. Прямо здесь и сейчас». Она медленно наклонилась ко мне, и ее губы почти коснулись моих. От нее пахло цветами и желанием. «Кристина, подожди!» Я попытался ее немного отстранить, хотя тело мое уже предательски начало реагировать на ее близость. «А вдруг кто-нибудь зайдет? Неудобно же!» «Не зайдет!» Прошептала она мне на ухо, обдавая горячим дыханием. «Все спят. А если и зайдет, значит, им повезет увидеть интересное шоу». И она снова потянулась ко мне за поцелуем. И в этот самый неподходящий момент дверь в ординаторскую со скрипом отворилась, и на пороге нарисовался Пончик. Он тоже сегодня дежурил вместе со мной по распоряжению Шаповалова. Вид у него был заспанный и крайне удивленный. «Ой!» — только и смог выдохнуть он, уставившись на нас широко раскрытыми глазами. «Но я же говорил», — прошипел я Кристине, пытаясь высвободиться из ее цепких объятий. Кристина неохотно сползла с меня, наградив Пончика таким испепеляющим взглядом, что тот, кажется, даже уменьшился в размерах раза эдак в два. «Что тебе, величко?» — процедила она сквозь зубы, закатив глаза. «Не видишь, люди заняты». «А чем это вы тут занимаетесь?» Пролепетал Пончик, переводя испуганный взгляд с меня на Кристину и обратно. «Анатомией, Семен, анатомией!» Кристина немного высокомерно хмыкнула. «Практические занятия проводим по изучению мужского и женского организма. Не видишь, что ли? Или тебе нужно наглядное пособие?» «Анатомией...» Пончик недоверчиво почесал затылок. «На рабочем месте? Прямо на диване?» Вот тут не выдержал я и встал. «Слушай, у тебя какие-то проблемы, парень?» Я скрестил руки на груди и строго посмотрел на него. «Может, тебе нужно срочно изучить какой-нибудь раздел анатомии, например, строение кулака и его воздействие на челюстно-лицевой аппарат?» «Не задавай глупых вопросов, чтобы не получать на них банальные ответы. И вообще, Сеня, тебе чего было нужно-то? Дело есть какое?» Пончик тут же сник и испуганно замотал головой. «Нет, ничего, Илья. Я просто хотел спросить, как дела. Я, наверное, пойду». «Вот и правильно сделаешь», — кивнул я. «И дверку за собой прикрой с той стороны». «А я ведь могу и доложить Игорю Степановичу», — вдруг осмелел Пончик, уже стоя в дверях. «О том, чем вы тут занимаетесь». Я только махнул рукой. «Да делай, что хочешь, величко. Хоть самому императору жалуйся, мне, если честно, глубоко фиолетово». И вот тут, как по заказу, на стене над столом Шаповалова резко вспыхнул красный огонек сигнального артефакта, а из динамика раздался пронзительный прерывистый писк. Ну вот, кому-то из пациентов стало плохо. Мы с Кристиной переглянулись. А на табло высветился номер палаты и койко-место. «Захарова!» — воскликнула Кристина. «Антонина Павловна, да что же это такое?»